фронт все дальше откатывался от Ленинграда. Канонада становилась все тише, а через несколько дней в городе наступила долгожданная тишина. Поощрение личного состава Красной Армии. В соответствии с уставом, в Красной Армии существовала сложная система поощрений личного состава. В зависимости от занимаемой должности, командир имел определенные полномочия в их применении. Так, командир отделения мог объявлять личную благодарность или объявлять благодарность перед строем отделения, тогда как командир полка имел право не только объявлять благодарность перед строем части, но и награждать некоторыми правительственными наградами, а также выдавать денежное вознаграждение. В конце войны, когда Красная Армия наступала, освобождая города, по случаю каждого такого освобождения Верховный Главнокомандующий издавал приказ, в котором благодарил части, участвовавшие в операции. Этот приказ в виде персональных грамот доводился до каждого бойца части, участвовавшего в боях. Можно сказать, что это была низшая форма поощрения. Следующим по степени значимости были денежные поощрения. Строгая такса устанавливалась соответствующими приказами НКО. Так, за каждый сбитый бомбардировщик противника выплачивалось 2000 рублей, транспортный самолет – 1500 рублей, и истребительный самолет противника – 1000 рублей. За каждый подбитый танк противника выплачивалось 500 рублей. Выполнение определенного количества боевых вылетов или подготовка техники к ним также поощрялись. Чтобы дать представление о размере выплат, скажу только, что в то время на черном рынке бутылка водки или буханка хлеба стоили 600 рублей. Редко когда солдаты и офицеры получали наличные деньги, поскольку купить что-либо на фронте было затруднительно. Чаще всего денежные поощрения и ежемесячные оклады хранились на сберегательных счетах в банке или переводились родным в тыл. В этом случае отправлялся финансовый документ под названием «денежный аттестат», а члены семьи в местном военкомате уже получали жалование своего мужа, отца. Часто деньги предлагалось сдавать в фонд обороны, фонд добровольных пожертвований жителей СССР на военные нужды. Еще одним довольно редко применявшимся видом награждения были отпуска. С началом войны все очередные отпуска военнослужащим были отменены. Предоставлялись отпуска только по болезни или ранению. Таким образом, отпуск перешел в форму поощрений. Командир дивизиона Михин, который летом 1944 года находился на грани нервного истощения из-за постоянного участия в боях за Днестровский плацдарм, вспоминал: «Командир дивизии вызвал меня и командира стрелкового батальона Морозова. Увидев наше состояние, он распорядился отправить нас в Одессу в офицерский дом отдыха. Мы даже не слышали, что такие существуют, поскольку в них отдыхали в основном офицеры тыловых частей и политорганов. Генерал прямо нам сказал: жертвую эти две путевки вам, хотя мы сами впервые их получили в дивизии, только потому что знаю вас как незаменимых боевых офицеров». Однако наиболее распространенным и желанным у красноармейцев было, конечно же, награждение правительственными наградами. За период ленинградской блокады, по официальным данным, умерло около 642 тысяч ленинградцев, по другим оценкам, более 850 тысяч. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные, 97%, умерли от голода. И из Ленинграда с начала Великой Отечественной войны было эвакуировано около 1 миллиона 800 тысяч человек. После снятия блокады в городе оставалось 560 тысяч жителей, то есть в 5 раз меньше, чем летом 1941 года. Всего в ходе битвы за Ленинград Советский Союз потерял больше людей, чем Соединенные Штаты Америки и Великобритания за годы Второй мировой войны. После провала под Ленинградом фон Кюхлер был смещен Гитлером со своего поста, и командование группой армии «Север» принял любимчик фюрера, гений обороны, генерал-полковник Вальтер Модель. Однако устойчивый оборонительный рубеж немцам удалось образовать лишь с отходом в район Нарвы и Пскова, где было спасительное Чудское озеро, позволившее сократить и уплотнить фронт обороны. Весной 1944 года на северо-западном направлении боевые действия между войсками Красной Армии и Вермахта замерли. За оборону Ленинграда. Советская медаль, учрежденная указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ею награждались все участники обороны Ленинграда, военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии, военно-морского флота и войск НКВД. Фактически участвовавшие в обороне города, рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения, которые участвовали в боевых действиях по защите города, содействовали обороне города своей самоотверженной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в противовоздушной обороне, в охране коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации, в организации и обслуживании транспорта и связи, в организации общественного питания, снабжения и культурно-бытового обслуживания населения, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и проведении других мероприятий по обороне города. Награждение медалью началось сразу после ее учреждения. До 1945 года было награждено около 600 тысяч блокадников. В октябре 43-го медалями были награждены 12 ленинградских священнослужителей. Это стало первым в Советском Союзе случаем вручения правительственных наград представителям духовенства. Всего медалью за оборону Ленинграда было награждено около 1 миллиона 470 тысяч человек, среди которых 15 тысяч блокадных детей и подростков. Выход Финляндии из Второй мировой войны. С северного направления на подступах к Ленинграду все еще оставались финские войска. В феврале 1944 года авиация дальнего действия Ставки Верховного Главнокомандования предприняла 3 массированных налета на Хельсинки. Повреждения были скромными. В черте столицы Финляндии упало всего 5% сброшенных бомб. Командующий авиацией дальнего действия Голованов вспоминал: «Я получил указание Сталина, чтобы одновременно с поддержкой наступательных действий войск Ленинградского фронта были проведены все необходимые мероприятия по подготовке удара по военно-промышленным объектам Финляндии, с таким расчетом, чтобы выполнение этой задачи началось в считанные часы после получения приказа. Удар наносить по порту Хельсинки, железнодорожному узлу и военным объектам, расположенным в предместьях города. От массированного удара собственно по городу воздержаться. В первый налет направить несколько сот самолетов, а при дальнейшей надобности, если таковая возникнет, количество самолетов, участвующих в налетах, наращивать. В ночь на 27 февраля был нанесен еще один удар по району Хельсинки. Если бы масса самолетов, принимавших участие в этом налете, нанесла удар собственно по Хельсинки, то можно сказать, что город прекратил бы свое существование. Налет был грозным и последним предупреждением. Вскоре мной было получено указание Сталина боевую деятельность АДД, авиации дальнего действия, примечание авторов, на территории Финляндии прекратить. Так было положено начало переговорам о выходе Финляндии из войны. Через 4 дня после высадки союзников в Нормандии, 10 июня 1944 года, началась Выборгская Петрозаводская наступательная операция. Красная армия при активной поддержке Балтийского флота одну за другой взломала финские оборонительные линии на Карельском перешейке и 20 июня штурмом взяла Выборг. Финны отошли на третью оборонительную линию Выборг-Купарсаари-Тайпале, известную также как линия ВКТ, и за счет переброски всех имеющихся резервов из Восточной Карелии смогли занять там прочную оборону. 19 июня маршал Маннергейм обратился к войскам с призывом во что бы то ни стало удержать третью полосу обороны. Прорыв этой позиции, подчеркивал он, может решительным образом ослабить наши возможности к обороне. Однако 21 июня советские войска перешли в наступление и 28 июня освободили Петрозаводск. На протяжении всего советского наступления Финляндия остро нуждалась в эффективных противотанковых средствах. Такие средства ей могла предоставить Германия, которая за это требовала, чтобы Финляндия подписала обязательство не заключать сепаратный мир с СССР. 22 июня с этой миссией в Хельсинки прибыл министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп. Вечером 23 июня, когда он еще оставался в финской столице, через Стокгольм руководство страны получило от правительства Советского Союза записку следующего содержания. «Поскольку финны несколько раз обманывали нас, мы хотим, чтобы правительство Финляндии передало подписанное президентом и министром иностранных дел сообщение, что Финляндия готова сдаться и обратиться к советскому правительству с просьбой о мире. Если мы получим от правительства Финляндии эту информацию, Москва готова принять финскую делегацию». Финны оказались перед трудным выбором. Либо безусловная капитуляция перед СССР, либо подписание соглашения с Германией, которое, по мнению Маннергейма, увеличило бы возможности для приемлемого мира без унизительных условий. В итоге 26 июня президент Финляндии Рюти единолично подписал письмо, в котором было сказано, что ни он, ни его правительство не будут действовать в целях заключения такого мира, который не одобрили бы германские союзники. С 20 по 24 июня части Красной Армии безуспешно пытались прорвать линию ВКТ. Однако в ходе боев вблизи населенного пункта Тали было выявлено слабое место в обороне противника, где местность была пригодна для применения танков. С 25 июня на этом участке советское командование массированно применило бронетехнику, что позволило внедриться вглубь финской обороны на расстояние 4-6 километров. После 4 суток непрерывных боев финская армия отошла назад и заняла позиции на удобном, но неукрепленном рубеже Ихантала. 30 июня здесь произошло решающее сражение. 6-я дивизия, последняя финская часть, переброшенная из Восточной Карелии, успела занять позиции и стабилизировала оборону. Финская армия заняла рубеж, который на 90% проходил по водным препятствиям, имевшим ширину от 300 метров до 3 километров. Это позволило создать в узких проходах прочную оборону и иметь сильные тактические и оперативные резервы. К середине июля на Карельском перешейке действовало до 3/4 всей финской армии. С 1 по 7 июля была предпринята попытка высадки десанта через Выборгский залив во фланг линии ВКТ, в ходе которой было захвачено несколько островов в заливе. 9 июля была предпринята последняя попытка прорыва линии ВКТ. Под прикрытием дымовой завесы советские войска форсировали реку Вуоксу и захватили плацдарм на противоположном берегу. Финны организовали контратаки, но не смогли ликвидировать плацдарм, хотя и не дали его расширить. Бои на этом участке продолжались до 20 июля. Попытки форсировать реку на других направлениях были отбиты финнами. С 12 июля 1944 года Ставка приказала Ленинградскому фронту перейти к обороне на Карельском перешейке. Войска Карельского фронта продолжили наступление и к 9 августа вышли на линию Кудамгуба-Куалисма-Питкяранта. 1 августа 1944 года президент Рюти ушел в отставку. 4 августа парламент Финляндии привел Маннергейма к присяге в качестве президента страны. 25 августа финны через советского посла в Стокгольме запросили у СССР условия прекращения боевых действий. Советское правительство выдвинуло два согласованных с Великобританией и США условия: немедленно разорвать отношения с Германией и в срок до 15 сентября вывести немецкие войска. Если же войска выведены не будут, финны были обязаны их выдворить, либо разоружить и интернировать. Маннергейм договаривался с командиром немецкого контингента, генерал-полковником Рендуличем, о его отступлении из Финляндии, который заявил, что предложенный ему срок нереален, и он не успеет своевременно вывести свои войска. При этом он добавил, что будет оказывать решительное сопротивление силовым попыткам ускорить его уход. Немцы начали активную деятельность. Взрывали мосты и попытались захватить один из финских островов. 22 сентября 1944 года Маннергейм отдал приказ финским войскам готовиться к интернированию немцев. 1 октября финские войска высадили десант на занятой немцами территории. Началась так называемая Лапландская война против Германии. До весны 1945 года армия Финляндии постепенно продвигалась на север, вытесняя немецкие войска из финской Лапландии в Норвегию. В этих боях погибли 950 германских и 774 финских солдата. 2 сентября Маннергейм направил письмо Гитлеру с официальным предупреждением о выходе Финляндии из войны. 4 сентября вступил в силу приказ финского главного командования о прекращении боевых действий по всему фронту. Боевые действия между советскими и финскими войсками закончились. Прекращение огня вступило в силу в 7:00 с финской стороны. Советский Союз прекратил военные действия сутки спустя, 5 сентября. Советские войска в течение суток захватывали в плен парламентеров и сложивших оружие. Инцидент был объяснен бюрократической задержкой. 19 сентября в Москве было подписано соглашение о перемирии с СССР и Великобританией, действовавшими от имени стран, находящихся в состоянии войны с Финляндией. Финляндия приняла следующие условия. возврат к границам 1940 года с дополнительной уступкой Советскому Союзу сектора Петсама. Сдача СССР в аренду сроком на 50 лет, расположенного недалеко от Хельсинки полуострова Порккала. Он был возвращен финнам в 1956 году. Предоставление СССР прав транзита войск через Финляндию, репарации в размере 300 миллионов долларов США, которые должны быть погашены поставками товаров в течение 6 лет. Снятие запрета на деятельность коммунистической партии. 10 февраля 1947 года в Париже был подписан мирный договор между Финляндией и странами, с которыми она оставалась в состоянии войны. Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной самого крупного города в истории Второй мировой войны. Вместо победного марша и легкого штурма города на Неве, немецкая группа армии «Север» на 2,5 года оказалась скованной тяжелыми боями в лесах и болотах. Составляя почти пятую часть войск вермахта на Восточном фронте, она оставалась самой пассивной их частью. Поддерживая осаду Ленинграда, немецкое командование не могло использовать эти силы ни под Москвой, ни под Сталинградом, ни под Курском. Кроме того, сражения на Волхове и Синявино стали отличной школой для пехоты Красной Армии. Наладить производство новейших автоматов «Штурмгевер» в достаточных количествах немецкая промышленность не смогла вплоть до самого конца войны. Стандартное же отделение пехоты вермахта с одним пулеметом советские пехотинцы успешно громили. Однако для победы в войне Красной Армии нужно было овладеть искусством использования танковых масс. Далеко от Ленинграда, на открытых пространствах под Харьковом и Сталинградом, советские войска постигали еще одну трудную науку войны – тактику маневренных операций танковых соединений. В 1942 году миру предстояло впервые услышать и навсегда запомнить название русского города на Волге – Сталинград.